довольна лга. Довольна. Прошли воспоминания. Прошли. Уж этих дней ничем не возврати. Пусть замолчат гитарные рыдания. Я жить хочу, хочу смеяться и старой песней не согреть. Хочу уйти от живой. Молчи, тиган, не плачь меня. Запев пускется огневой. О, как хочу помянуть я. Сейчас, как стар, не зарыдаю, ведь впереди горят еще огни. Не плачь.